Суботка. То же самое, что наша ночь под Ивана Купалу. Глава первая. Соседи теперь не узнавали бедного Скробка. После той весенней ночи, когда вместе с благоуханием росистой травы и цветов разливалась песнь великого маэстро Сарабанды, Скробик переступил через порог своей мазанки, как будто был совсем другим человеком. Что это? Чары были какие-нибудь? Нет, то были не чары, а только бедняк сумел перемочь леность своей мысли, леность своей души, в первый раз почувствовал любовь к давным-давно заброшенному клочку земли, к тому бесплодному полю, лежащему под ласковым небом, откуда ведь и на него светило Божие солнышко и лился благодатный дождик. В первый раз он почувствовал великий призыв к работе, значит, и огромную силу. И эта сила так вошла в его грудь, в руки, в плечи, что он едва протерпел в бездействии до утра, а горсть соломы, на которой он лежал в эту ночь, показалась ему каким-то муравейником. Сколько понапрасну потраченного добра и жизни! Сколько сил даром пропало и во мне, и в этой земле! Отчего же за год, за два на него не нашла такая минута? Ждала его, ждала земля, терпеливая, добрая. Ждала она его, наряжаясь в дикие цветы и дикие травы, как цыганка, потому что его труд не облег еще ни разу ее в золотую одежду колосьев. Теперь он ее нарядит, теперь он оживит ее. Теперь он сын. Да, сын, а она — родная мать. Петухи уже запели, когда Скробик, измученный своими мыслями, наконец заснул. И снилось ему, что он ходит по голубому небу, лунным серпом жнет звезды и слагает их у божиих стоп в огромные стога. Вот какой золотой сон снился Скробку. Едва только забрезжился рассвет, достал Скробик деньги из горшочка и пошел покупать плуг и барану, колеснику Войцешку, на другой конец деревни. Дорога по деревне была еще пуста и тиха, но Войцешек уже сидел верхом на пеньке перед своей хатою, строгал оглоблю и посвистывал на скворца, которого держал у себя уже многие годы. Едва Скробик показался на дороге, как этот скворец уже начал кричать: «Войцешек! Войцешек! Войцешек!» Старик кивнул ему головой и говорит: «Гость идет!» «Гость! Гость! Гость!» — закричал скворец пискливым дискантом, а в это время приблизился и Скробик. «Да будет благословенно имя Иисуса Христа!» «Во веки веков!» — ответил Войцешек, а вслед за ним и скворец. «Смышленая птица!» — говорит Скробик с удивлением. — Должно быть, у органиста в науке был. — Нет, — ответил на это Войцешек. — Я сам его выучил. Человек я старый, одинокий. Ближние и дальние родственники у меня все померли. Рта раскрыть не перед кем. Вот я и хоть с птахой, немым созданием говорю. — А тебе чего нужно? — Плуг нужен. Да, хороший плуг. «Ну, что ж ты будешь пахать? И у кого?» «У себя. Себе и детишкам на хлеб пахать буду. Вот тот клочок земли, который пустырем зовется». «Что ты?» — удивился Войцешек. «Да на ту землю пушку нужно, а не плуг. Земля застарела, одичала, тяжело с нею будет справиться». «Тяжело, тяжело, тяжело!» — вдруг запищал скворец и начал тяжело вздыхать и кашлять, как утомившийся человек, потому что у него и на это умение хватало. У Скробка тоже как-то тяжело стало под сердцем. Прежняя сонливость как будто снова овладела им. Но он сразу стряхнул ее с себя и говорит: «Плуг должен быть прочный, потому что земля тяжелая и работа тяжелая. Ну, да и работник тоже не лыком шит». Он засмеялся, протянул вперед свои жилистые руки и весело посмотрел на своих собеседников. «Ну, тогда что-нибудь, пожалуй, и выйдет», — сказал Войцешек. «Выйдет, выйдет, выйдет!» — застрекотал скворец, радостно трепеща крыльями. У Скробка загорелись глаза, и, чувствуя огромный прилив сил, он быстро начал говорить. «Сделай ты мне, Войцешек, плуг такой, чтобы, когда я навалюсь на него, он сам бы откидывал камни, куда я захочу. Сделай ты мне лемех, светящийся как солнце, чтобы он шел в самое сердце земли и под самым ее сердцем прорезывал бы место для зерна. Да дерево бери не какое-нибудь, не из лесной заросли, а с полянки, которая соловьиных песен наслушалась, которая к пастушьей свирели привыкла, которая с полями сжилась. Вот какой плуг сделай мне!» «Плуг, плуг, плуг!» — во всю силу кричал скворец, желая заглушить Скробка. Войцешек добродушно улыбнулся и кивнул седою головой. «Как хочешь, так и будет», — сказал он, наконец, когда птица умолкла. «Как хочешь, так и будет. Я сумею сделать плуг какой угодно. Такой сумею сделать, что в землю словно как в масло пойдет, хотя бы там камень на камне лежал». «Ну, делай с Богом и начинай в добрый час», — сказал на это Скробик, развертывая тряпицу с деньгами. «Я даю, что могу. Ты сделай за эту цену барану». «А чего мне не сделать?» — рассмеялся Войцешек. «Да такую сделаю, что будет зубастая, как волк. Вычешет она тебе землю, как баба коноплю. Уж в этом мое искусство». «Ну, оставайся с Богом», — сказал Скробик, у которого руки так и чесались взяться за топор и приступить к корчевке. «Через неделю я приду». «Через неделю», — повторил Войцешек, — «и да поможет тебе Бог окончить свою работу счастливо». «Счастливо, счастливо, счастливо!» — кричал скворец вслед за Скробком, который шел так быстро, словно у него с плеч свалился десяток лет. Глава вторая. Сильно дивились люди, путь которых лежал мимо пустыря. Что это за человек? В каждую пору дня вырубает топором кустарники, выкапывает камни, оттаскивает их на межу и начисто освобождает землю от заросли. Кто не идет, остановится и смотрит на работника. А у того такой огонь в глазах горит, на лбу появляются такие крупные капли пота, как будто он вступил в единоборство с медведем и не устает. «Да разогни спину», — говорили ему мужики. Но Скробик отвечал на это: «Не тот сгибается, кого работа сгибает, а тот, кого лень и нужда пригибают». Проходят девки, смотрят и говорят тонким, жалостливым голосом: «Ты весь покрыт потом, как трава росою, отдохни немного». А Скробик отвечает им: «Не есть хлеба тому человеку, кто не оросил земли потом». Идут бабы, девятся, головами красными платками окутанными покачивают и говорят: «Боже ты мой всемилостивый! Мужичонка ни за что, ни про что совсем надорвется, и хлеба не отведает, какой соберет с этой земли». А Скробик говорит: «Не я отведаю, так отведают другие. Человек живет здесь сегодня, завтра, а земля остается навсегда». Но хотя Скробик работал так усердно, он своими силами ни одного из огромных каменьев не сдвинул бы, не выкорчевывал бы ни одного пня, если б ему не помогали маленькие краснолюдки. Мужик не видал их, потому что они всегда сумеют притаиться, и не раз удивлялся самому себе. «Откуда у меня берется такая сила?» — говорил он, выворачивая огромный пень, который сидел в земле на целую сажень. «Четверым, и то едва ли бы под силу». А того он и не знал, что целое полчище гномов пень этот изо всей мочи толкают, окапывают, обрубают, так что щепки летят во все стороны. Скробик один раз ударит сверху топором, а они 10 раз, ну, таким образом и вытащат. Возьмется Скробик за камень и даже удивится. «Что за притча?» — думает он. Камнище, страсть какой, а катится легко. А того он и не видит, что толпа краснолюдков толкает камень вместе с ним. Он пихнет один раз, а они 10 раз. Вот какая помощь у него была. И работа так и горела в руках у Скробка. А когда наступил 8-й день, никто не узнал бы этого урочища. Из-под камней и пней, из-под зарослей и сорной травы, пред утренним солнцем предстала новая земля. Перед хаткой зачернели огромные пни, на зимнее топливо приготовленные. На межах расположились высокие кучи бурьяна и терновника. И только кое-где на краю виднеется куст шиповника, да и то для того, чтобы обозначать границу. Остальное же поле — все чистое, ровное, кочки сравнены, ямки засыпаны. А жаворонок порхает над этой новью и поет так чудно, так громко, как будто чьи-то серебряные гусли сами играют утренний гимн. Заплакал от радости Скробик, ведя новый плуг на свою ниву. Снял шапку, преклонил колено, поцеловал землю. От вековечной дикости освобожденную. Ударил себя в грудь раз, ударил в другой, и, схватившись за плуг, глубоко запустил в землю острый, широкий лемех, в котором ярко отразилось солнце. «Эй!» — крикнул мужик. «Эй, поле ты мое, поле!» «Эй, эй!» — раздалось у леса широкое эхо. Там, на последней меже, пел и хлопал в ладоши веселый народ краснолюдков, глядя на своего пахаря. Сам король Огонек своим золотым скипетром взмахнул над новым плугом и благословил его, дабы он извлекал хлеб из недр земли в радости и спокойствии. Но когда вечером, возвратившись со своего поля, пахнущего свежую землею, Скробик отворял дверь хаты, то ему делалось тошно при воспоминании о грязи, которая ждала его за порогом. Там на поле благоуханно, чисто. Там над полем небо, словно голубое озеро, на котором днем горит солнце, а вечером плывет месяц, серебряным веслом высекает искры. И повсюду-то, повсюду ясные звезды. А здесь, в грязной хате, все серо, закопчено, пылью покрыто, сором осыпано. «И в лесу, так и там лучше», — думает Скробик. «В лесу на деревьях висит дикий хмель, а в хате паутина от угла и до угла. На вороне черные перья лоснятся, а на мне и на моих ребятишках рубахи черные от грязи. Даже у ящерицы шкурка такая чистенькая, что в ней солнце отражается. А ребятишки мои грязны так, что на них можно репу сеять». Поник головою задумавшийся Скробик, вздохнул тяжко, входит в хату. Что это такое? Хата как будто бы та же, но не та. Камин обмазан свежую глиною, паутина обметена, скамьи и стол вымыты, ссора словно и не было. Вся убогая комнатка сразу как-то просветлела, покрасивела. Мужик протер глаза, думает, что еще минута, и все это исчезнет. Но комнатка остается все такой уже, а в ней так и пахнет порядком. «Кто здесь так хозяйничал?» — спрашивает Скробик. «А это Марися-сиротка, и мы тоже!» — крикнул Кубусь. Сердце Скробка смягчилось, как будто для него настали лучшие времена, как будто над ним распростерлось какое-то добро, и сквозь его глаза проникало в душу. Прижал он к себе детей, а когда увидал, что у Войтуси и Кубуся волосики причесаны, а личики чисто вымыты, отцовская слеза упала и на их светлые головки, и на головку Марисе, и он всех их перецеловал по очереди. А тут как раз ласточка возвращалась к своим маленьким песклятам, к самому ужину. 3 раза пролетала она мимо и 3 раза возвращалась, все не могла узнать хаты. Такие произошли в ней перемены. И только осмотрев весь новый порядок, она начала весело петь и чирикать. По воле или неволе, свое взрывай ты поле, держите чисто хаты, и будете богаты. Как видите, это была не очень складная песенка, но ласточка, деревенская простушка, не умела петь по-ученому. Зато как весело поет она, как бойко. Даже у людей от ее песни делается легче на душе. И скробку сделалось удивительно легко. А так как он был весь запылен при своей работе, то взял ведерко, пошел к колодцу, чисто-начисто вымыл лицо и руки, привел в порядок волосы, очистил одежду и весело засел с детьми за миску с картофелем. И так уже это у него навсегда вошло в обычай. Ребятишки Скробка, не привыкшие к тому, чтобы их отец умывался вечером и так ласково смотрел на них, вместе с ласточкой удивлялись такой перемене. «Должно быть, скоро будет светлое воскресенье», — после долгого раздумья сказал Войтусь. А Кубусь ответил на это. «И тятя поросенка купит». Теперь они ходили с великою важностью грудью вперед, руки за спину, головы кверху задранные, волосы водою смочены, ходят и сами себе дивуются, все выжидают светлого воскресенья. Прежде Скробик неохотно видел их возле себя и часто отгонял прочь, чтобы не смотреть на их голод и на их нужду. А теперь звал их с собой в поле, сажал на меже и, прислушиваясь к их звонким голосам, отирал пот с чела и шептал с радостной улыбкой. «Тяжело мне, но вам зато будет легче». Глава третья. День угасал. Огромный солнечный шар тихо склонялся к западу, залитому розовым блеском зари. Со стороны бора шла лунная и золотая ночь, волоча за собою серебристо-туманную одежду. В окропленных росою травах дергач крикнет то там, то здесь. Со стороны бора ему отвечает выпь, скрытая в лозине. Над землею стоит сильное благоухание трав и злаков. То был вечер под Ивана Купалу. Таинственный, дивный, такой вечер, когда люди понимают голоса зверей, птиц и всякого растения. Вот в этот-то вечер Скробик и допахивал поле. Далеко и широко было слышно его веселое, бодрое покрикивание. «Ну, ну, малютка, тащи скорее!» К этим окликам прислушивались ребятишки Скробка, которые сидели на орошенной траве как раз против чернеющейся группы сплошного кустарника, прижимаясь друг к другу русыми головками и слегка начинали уже дремать. Это огромное угасающее солнце, это ночь, идущая по росе, обнимали их точно мягкими золотисто-серебряными крыльями и убаюкивали их ко сну. Вдруг Кубусь заворочился. «Земля, — говорит, — пробормотал он тихим сонным голосом. Но Войтусь обрушился на него. «Вот дурак-то, скажите, пожалуйста, да разве у земли есть губы, чтобы она говорила?» «Ты скажешь нет? А чем бы она просила у Господа Иисуса о дожде или о погоде? И кусты говорят, и травы». «Да ты-то слышал их?» «Слышал». «Что же они говорили?» «Да разные разности. О, и теперь говорят». Войтусь насторожил уши. И вправду со стороны лугов и бора шел тихий шепот и шум, словно тихие голоса вырывались из тысячи крохотных уст. «Ну, вот», — подтвердил Кубусь. Старший брат вытаращил глаза, потому что ему казалось, что таким образом будет удобнее, и старательно прислушивался. Но голоса теперь соединялись, сливались в слова, более определенные, и как будто бы далекие, и вместе с тем такие близкие, точно их нашептывали в самую душу. Теперь-то оба мальчика ясно услышали. Не то звук струны, не то пение. Точно звонил полевой колокольчик. Потише и без шума, пока вдали угрюмой зари не вспыхнет знак. На землю сыпьте мак, траву росой полейте, на хаты сны просейте, просейте сны благие, сквозь сито дорогие. «Ты слышишь?» — шепнул Кубусь. «Слышу, но мне страшно», — говорит Войтусь и крепче прижимается к брату. А в это время голоса приблизились, стали еще слышней. Среди колосьев ржаных, среди трав благоуханных, на праздники природы сплелись мы в хороводы, и чары сыплем всюду заспавшемуся люду. И вдруг из-под каменьев, из-под трав, из-под кустарников послышались легкие шаги, множество маленьких ног. Мальчики задержали дыхание, вытаращили глаза, вытянули шеи, смотрят. Истинное чудо! Тут же на меже, под старой полуистлевшей грушей, вся земля зароилась маленькими, пестро одетыми человечками, которые, взявшись за руки, начали весело танцевать. «Краснолюдки! Гномы!» — шепнул Войтусь. А в это время на небо взошла луна и залила серебристым светом всю поляну. «Король!» — воскликнул Кубусь подавленным голосом. «Вон он, король!» И он показал пальцем на старую полевую грушу, из дупла которой вдруг заструился яркий белый свет. Сначала Войтусь не видал ничего, и только спустя несколько времени заметил, что в дупле сидит старый, очень старый король, в белой одежде, в короне и с золотым скипетром. Войтусь хотел уже было воскликнуть «Боже ты мой!», когда вдруг из большой кучи хвороста и терновника, от которого Скробик освободил свое поле, начали показываться маленькие летучие искры, словно золотые пчелы, и маленькие ползучие струйки огня, словно золотые змейки. И одновременно с этим в воздухе зазвучала тихая песня. «Огня, ты слышишь свист, вступая с мраком в спор, как ярко-золотист субботний наш костер, как искры озарив весь неподвижный лес, спешат на перерыв под самый свод небес». Эта песня еще звучала, когда в костре хвороста и терновника вдруг вспыхнул ясный пламень, в ярком блеске которого еще шибче, еще легче, еще воздушней плясали краснолюдки, так что, как поглядишь на них, поневоле почувствуешь головокружение. «Караул! Тятя!» — восклицал Войтусь, охваченный внезапным испугом. «Караул! Гномы танцуют!» «Король! Король!» — шептал Кубусь, не спуская глаз груши. Но Скробик не видит и не слышит ничего. Руки его напряжены, глаза горят огнем великой и тихой радости. Он допахал последний клок пустыря, снял шапку, оглянул широкое небо, все залитое блеском луны, и сказал тихим голосом: «Благодарю тебя, Господи Иисусе Христе, что ты помог мне в моей работе. Аминь». И, взяв лошадь под узды, он шел большими шагами к меже, где сидели мальчишки, так бодро шел после тяжелой работы, как бы после отличного отдыха, легкий, радостный, до мозга костей, проникнутый светом и тишиной ивановской ночи. Он шел, а вокруг него звучали тихие голоса, точно звуки далеких, невидимых скрипок. «Без шума, осторожно, плясать нам здесь возможно, покуда луг росится, пока не озарится, за лесом там далеко, хоть краешек востока». Словно подавленный Скробик прислушивался к этому пению, смотря на окрестность, залитую лунным светом, а вслед за ним, как раз у его ног, шла его резкая короткая тень, отражаясь на земле. Посмотрел на эту тень Скробик раз, посмотрел другой и тяжело вздохнул. Не так ли же точно, как эта черная тень, ходила за ним черная доля? Он поник головою и задумался. И вся воздушная музыка не стала слышна ему. Что из того, что поле вспахано? Что из того, что земля обработана? Чем он ее, бедняк, засеет, коли у него нет ни зерна, ни денег на посев? Что он заработал на лесопильной мельнице? Что летнее время отложил в горшок? Все это ушло на плуг, на барану, на топор, на еду, хотя он ой-ой как бережно обращался с этими денежками. Что делать? И кузнецу нужно заплатить, и соли купить. И вот вчера он истратил последний медяк. А теперь что будет? Как он справится с той святою землею, которая ждет зерна. Погруженный в свои заботы, шел Скробик в хату, а тень шла за ним. Он миновал забор, тень за ним. Он дошел до порога, тень за ним. Да еще и на пороге лег его неотступный товарищ. Кто знает, может быть, и в хату вотрется. Но тут Скробик не видал ничего, только швырнул шапку на стол, тяжело опустился на лавку и погрузился в свои грустные мысли. Немного погодя, двери скрипнули, и в комнату тихонько вошла Марися, возвращающаяся из далекого путешествия.